Глава 8. Генерал Гамильтон оказался крепким орешком. Он встретил Мортона в цветастом домашнем халате и сухо предложил выпить с ним. Мортон отказался. Он не особо жаловал алкоголь в дневное время суток. Позже он понял, что это была его первая ошибка. Как он только не выходил на деда Джея. Но стоило генералу услышать имя покойного друга, он тотчас с хитрой улыбочкой переводил разговор на другую тему. Мортон заподозрил, что Гамильтон играет с ним. Старый лис наслаждался тем, что водил его за нос. И, теряя терпение, Мортон использовал козырь. Он поднялся с мягкого стула, который все время грозился развалиться под его тяжестью, и, прощаясь с генералом, невзначай сказал: «Ах, едва не забыл. Молодость, что здесь поделаешь?» Его слова были встречены насмешливым взглядом. Глаза генерала точно говорили: «Давайте, молодой человек, чем вы на сей раз побалуете старого пня?» «Вам большой привет от леди Ванессы Бали. Она просила вам кланяться». Мортон блефовал, но умело. И не прогадал. У генерала затряслись руки, а редкие белесые брови сошлись на переносице. «А ну сядьте на место, молодой человек!» У генерала неведомо откуда прорезался голос. Мортон с видимой неохотой подчинился. «Так вы говорите о леди Бали?» «Совершенно точно. Она...» Впервые самообладание подвело генерала. «Она во здравии?» «Да, леди Ванесса себя прекрасно чувствует». Старые любовные истории. Незаживающие раны и надежды. То, что зачастую делало слабым даже самого сильного человека. После этого небольшого диалога генерал готов был выложить Мортону все, что знал, только спрашивай. Слушая его, Кавардий чертыхался и матерился, как сапожник. Каким же мерзавцем нужно было быть, чтобы так подшутить над своей семьей? Это он уже о князе Мартине. Да и генерал ненамного отстал от былого товарища. Домашним тоже доставалось. Мортон с ним пообщался не больше часа, и вторично посетить генерала у него не возникло желания. Вот и осталось совсем немного. В руках он держал список всех любимых злачных мест Мартина. Как только он вернулся домой, то камердинер сразу же ему доложил: «Мистер Кавардий, вас леди дожидается. Я проводил ее в кабинет». Мортон нахмурился. «Леди?» Камердинер сдержанно улыбнулся. «Молодая и очень красивая». «Она не представилась?» «Никак нет, хозяин». «Давно?» «Да, давненько». Мортон кивнул и быстрым шагом направился в библиотеку. Легкое волнение охватило его. Если он прав, и к нему в гости пожаловала та, которую он ждет. Вошел в кабинет и сразу же почувствовал, как сладкая истома восторга разлилась по всему телу. У стеллажей с книгами стояла Ванда в светло-коричневом платье с тугим корсетом. Услышав шум открывающейся двери, она повернулась, и тотчас на ее лице засияла обворожительная улыбка. «Мортон, здравствуйте. Надеюсь, вы не против, что я у вас здесь немного похозяйничала. У вас замечательная библиотека». Попробовал бы он быть против, когда она так улыбается. «Спасибо», — Мортон кивнул. «Рад, что вы оценили». «Прекрасное собрание». «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать». Она с лукавой улыбкой покачала головой. «Нет, это же я пришла без приглашения. Вы ничего не знали о моем визите». «Признаюсь, не ожидал. Вы меня удивили». «Вот и славненько». Мортон указал на кресло. «Прошу, присаживайтесь. Что-нибудь выпьете?» «Если только воды». Обмен любезностями закончился. Ванде с трудом удавалось сохранить видимое спокойствие. И как она могла решиться на такое? Безумие. Полнейшее безрассудство с ее стороны. Если Рой узнает про ее поступок, то ей не избежать серьезного разговора. Но она надеялась, что к тому времени у нее на руках будет козырь. Мортон подал ей стакан с водой, их пальцы случайно соприкоснулись, и по телу Ванды разлилась приятная волна тепла. А вот неприятные ощущения под перчаткой усилились. Надо обратиться к врачу. Откладывать визит не имеет смысла. Дальше только хуже. Видимо, большой город на нее негативно влияет. Итак, Мортон разместился напротив нее в мягком кожаном кресле. «Ванда, вы у меня дома. Смею ли я предположить, чем обязан вашему визиту?» «Не спешите с выводами, Мортон», – начала девушка и расправила несуществующие складки на платье. «Я понимаю, мое появление в вашем доме могло навести вас на определенные мысли. Я помню, между нами осталось кое-что невыясненное. Но если позволите, об этом позже. Я пришла к вам по делу». Ванда мысленно поздравила себя, пока она держится молодцом. А Мортон напрягся, хотя внешне и сохранял спокойствие. Что на этот раз задумала красивая вдовушка? Он собирался с ней увидеться завтра. Только сегодня утром он вел с собой изнурительную борьбу и приказал выкинуть из головы эту женщину хотя бы на день. Он не мог позволить себе такой роскоши, как думать о ней постоянно. Но все, что связано с Вандой, притягивало с неимоверной силой. Снова и снова. Она умудрялась с завидным постоянством разрушать все его планы. И почему бы ему тогда не держаться от нее подальше? Он не мог, да и не хотел. Потому что до безумия желал ее. А все, что желал, Мортон получал. «Что за дело?» Между тем любезно поинтересовался он, хотя мечтал сжать ее в объятиях. При свете дня она выглядела особенно очаровательно. «Я немного волнуюсь, и поэтому, возможно, моя речь будет сбивчивой», честно призналась она. Ванда не собиралась скрывать свои намерения, просто следовало чуть-чуть попридержать чувства. «Я бы к вам хотела обратиться с одной просьбой. Видите ли, мне нужно получить назад один вексель». Брови Мортона изогнулись. «Я и не подозревал, что вы играете». «Я не играю. Как вы могли подобное подумать?» Щеки Ванды вспыхнули от негодования. «Это вексель моего отца. Он подписал его, когда ни меня, ни Роя еще не было. Векселю более 20 лет». «И он до сих пор не погашен?» Ванда нерешительно пожала плечами. «Дело в том, что я не знаю, не уверена. О существовании векселя мне стало известно совсем недавно». «Сумма большая?» «Думаю, да. Я никогда не видела этого документа». Мортон более внимательно посмотрел на нее. Что она пытается сказать? «Вы просто знаете о его существовании только? Я правильно вас понял?» «Совершенно верно». Ванда сделала небольшой глоток, у нее пересохло горло. «Так дело не пойдет. Ей необходимо себя контролировать. Но как можно, если в голову лезут разные глупости, стоит только посмотреть в красивое мужественное лицо Каварди? По сути, мы с братом и прибыли в Бергас, чтобы все выяснить до конца. Наши родители многие годы молчали, ничего не рассказывали. Я узнала, когда отец умер, и пообещала, что во всем разберусь. Мортона здорово бы позабавила эта история, случись она с кем-то другим, не с Вандой. Сейчас все, что касалось ее, затрагивало и его интересы. Неожиданно, но факт. «Давайте с самого начала. Почему вы думаете, что вексель не погашен? Существует вероятность, что ваши родители расплатились?» Ванда печально покачала головой. «К сожалению, нет. Я не могу, конечно, этого утверждать. Просто чувствую. Я видела, как умирала мама. И скажу, что она умирала не со спокойной душой. Многие годы огромный долг висел над нашей семьей, и теперь пришло время окончательно расплатиться по счетам». «Затем вы хотите получить вексель? Не просто убедиться в его существовании, а именно получить?» «Да, именно получить», – упрямо повторила молодая женщина. «Можете считать это мелким воровством, хулиганством, но я считаю, что мои родители сполна заплатили по нему. Хватит. К тому же, господин Жердан до сих пор с нами ни разу не связался. Поэтому я в некотором смятении, так сказать, на распутье». На мгновение Мортон призадумался. Вот в чем, оказывается, дело. «Жердан», – медленно произнес он. «Вам знакомо это имя?» Ванда от волнения, что усиливалось с каждой проходящей минутой, подалась вперед, не подозревая, что ложбинка в вырезе декольте обнажилась чуть сильнее. И снова Мортон не спешил с ответом. «Имел честь». «Что?» – от удивления Ванда вскочила на ноги. «Что вы говорите? Разве можно гордиться знакомством с подобным человеком? Он ростовщик, мерзавец». «Ванда, успокойтесь», – жестко бросил Мортон недрогнувшим голосом. «Успокойтесь и сядьте». «Я не могу. Я пришла к вам за помощью, а вы...» Она не договорила. Негодование переполняло. Но на Коварде ее вспышка не произвела ни малейшего впечатления. Он как сидел, положа ногу на ногу, так и продолжил сидеть. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Вы ее получите», – твердо сказал он. «Сначала давайте кое в чем разберемся». «И в чем же?» «Для начала умерьте пыл», – снова посоветовал он и предложил. «Может, вам еще воды?» «Не нужна мне никакая вода», – воскликнула Ванда. «И нечего мне успокаиваться. Я совершенно, абсолютно спокойна». Но ее вид говорил об обратном. «Вы такая страстная!» – внезапно вырвалось у Мортона. И это подействовало. Сначала у Ванды приоткрылся рот. Потом она вспомнила, что не помешало бы его закрыть, а уже в следующее мгновение она послушно опустилась в кресло. Мортон довольно улыбнулся. «Давно бы так!» Она бросила на него недовольный взгляд. «Не играйте со мной, мистер Коварди», – приглушенно сказала она. «Для меня это жизненно важно». «Я с вами и не играю, милая!» Он впервые обратился к ней не по имени. «Играть мы с вами будем в другом месте!» И снова намек был понятен без лишнего уточнения. Но Ванда решила не обращать на него внимания. «Пока? Так точно!» «Как я понимаю, вы не считаете господина Жердана отъявленным негодяем, занимающимся позорным промыслом?» «Мой промысел тоже нельзя назвать благородным», напомнил ей Мортон, недовольно сжимая губы. Ванда глубоко вздохнула. «Бросьте, Мортон, вы хотя бы сами верите в то, что говорите?» «Я? Нет. Я слышала про вашу репутацию, про то, что оказываете услуги определенного рода. Мы живем в неспокойное время, в интересное. Каждый волен выбирать свой путь». Коварди едва заметно прищурился, и если бы Ванда его знала ближе, поняла бы, что ходит по краю пропасти. Ванда же продолжила. «Иногда вы, мужчины, поражаете меня до глубины души. Почему вам так нравится примерять на себя сразу несколько масок, играть в плохих героев?» «Да с чего вы решили, что я хороший? Кто вам сказал подобную чушь?» Ванда невозмутимо фыркнула. «Вы придумали образ и считаете, что обязаны его поддерживать. Я не утверждаю, что знаю вас. Напротив, мне практически о вас ничего не известно. Но то, что я слышала, говорит только о лучшей стороне вашего характера». Он в изумлении уставился на нее. «С вами всегда так трудно спорить». Она довольно улыбнулась. «Обычно бывает хуже». «Тогда что ж, мне ничего не остается делать, как только позволить вам думать обо мне те глупости, что вы придумали». Он снова полностью себя контролировал. «Но потом не говорите, что я вас не предупреждал». «А вы, когда в следующий раз совершите благородный поступок, обязательно вспомните обо мне. Вот увидите». Мортон усмехнулся. «И вас даже не смущает мое знакомство с Жерданом?» Услышав ненавистное имя, Ванда напряглась, и улыбка сбежала с ее лица. «Думаю, вы сейчас мне объясните это недоразумение», — медленно проговорила она и демонстративно настойчиво посмотрела на мужчину. «Вы заблуждаетесь. Свое знакомство с Вергилием я никогда не назову недоразумением». Ванда, наверное, что-то не понимает, не улавливает. Мортон фамильярно отозвался о Жердане, словно они были друзьями или, по крайней мере, хорошими знакомыми. «Вы запутали меня», – с неохотой призналась девушка. «Хорошо, я готова выслушать ваши слова в его защиту». Губы Мортона изогнулись в насмешливой улыбке, которая как нельзя кстати подходила к тому образу, что он себе создал. «А с чего вы решили, что я буду защищать его?» «А разве нет?» «Нет». Ванда зашла в тупик. «С вами невозможно разговаривать», — вынесла она приговор. «Вам нравится, когда собеседник вас не понимает?» «Почему же?» «Тогда вы снова со мной играете», — в сердцах воскликнула Ванда. Ему удалось рассердить ее. «Может, она зря пришла? Сколько можно?» Девушка не заметила, как взялась за правую руку и настойчиво дернула перчатку. Зато на этот жест обратил внимание Мортон. «Не в моих правилах что-либо рассказывать о знакомых». На этот раз Мортон говорил серьезно. «Но, может, вас успокоит тот факт, что Жордану я обязан жизнью». От такой новости Ванда опешила. Она не знала, что сказать. Он не мог врать, не было резону. Но поверить? В их разговоре концы не сходились. «Как?» – она прокашлялась. «Как подобное могло случиться?» «Очень просто. Вы, милая Ванда, наверное, успели заметить, что мне приходится бывать не только на Дворцовой набережной и проспекте Тавиде, но и в мрачных трущобах тех же стоков», – не без иронии заметил мужчина. «Что же вы хотите? Все до безобразия банально. Я однажды перебрал. Ко мне пристали несколько подвыпивших мужиков. У одного из них оказался нож. Уверяю, меня сейчас не было бы с вами, не окажись, Вергилия, поблизости». Ванда смутилась. Она впервые слышала, чтобы об Жордане отзывались положительно. Хотя, если разобраться, то она практически ни с кем о нем и не беседовала. Даже Каролина ничего не знала. Но так быстро сдаваться она не собиралась. «Предположим, что дела обстоят подобным образом», – уклончиво согласилась она. «Возможно, вы и не знаете Жордана с лучшей стороны. Здесь я спорить с вами не стану. Но моей семье он причинил много зла. И я хочу получить злосчастный вексель. И как можно быстрее». Сейчас она походила на маленького ребенка, которому не давали сладкого. Щеки разрумянились, грудь призывно поднималась и опускалась, маня мужчину все сильнее. Мортон невольно залюбовался вдовой. Он ничего не ответил, и Ванда окликнула его. «Мортон, вы меня слышите?» «Да», – коротко ответил он. «Каждое ваше слово». «Вы согласны мне помочь?» «Я же сказал, что помогу». «Несмотря на вашу дружбу с Жорданом?» Ванда подозрительно прищурилась. «Вас это смущает?» «Конечно. Не хватало еще, чтобы вы пришли к нему и обо всем рассказали». «Неплохая мысль, да только...» Мортон не договорил, и Ванда едва не застонала вслух от разочарования. С ней играли, как кошка с мышкой. Мортон подпускал ближе и тотчас отдалялся. Ванда тоже напряглась. Она немного по-другому представляла их разговор. Он принял неожиданный поворот. По возвращению домой надо будет хорошенько расспросить Роя, что говорят о Жордане в клубах. «Мортон, прошу прощения». По нему нельзя было сказать, что он раскаивается. «Знаете, у меня в памяти всплыла ваша девичья фамилия. Вергилий определенно упоминал ее в разговоре со мной». «И...» Ванда замерла в ожидании. «Неужели?» «Я разочарую вас, но мне больше ничего не приходит в голову. Я не знал вашего отца, и поэтому не особо обратил внимание на разговор. Мы о многом говорили». Она едва не выругалась. Быть так близко и снова все упустить. «Признаюсь, не ожидала, что вы с ним знакомы». «Это подтверждает мысль, что вы обо мне сделали поспешные выводы». «И о Жордане тоже? Так следует понимать ваши слова?» «Возможно». «Никогда», – прошипела Ванда, разъяренной кошкой задрожав от разочарования и обиды. «Этот человек – проклятие моей семьи. Знаете что, мистер Каварди, я...» «Как давно вы в Бергасе?» Ее бесцеремонно прервали. Мортон с ленивой грацией поднялся с кресла и подошел к окну. Руки он сложил за спиной, взгляд устремил вглубь сада. У Ванды снова тревожно заныло сердце. Этот мужчина смущал ее, сбивал с толку. Его широкие плечи, статная сильная фигура. Определенно, девушка неправильно реагировала на Каварди. «Чуть меньше 2 месяцев», – негромко ответила она, поубавив пыл. «Многие знают, что вы разыскиваете Вергилия». «Нет, я доверилась только вам», – призналась она. «А, Рой, он наводил кое-какие справки, но не думаю, что в открытую говорил о нем. Мы старались особо не выделяться». «Ясно», – сказал он и снова замолчал. Зато Ванду начало потряхивать от нетерпения и чего-то иного, что она никак не могла определить. Больше сидеть на одном месте она тоже не могла, поэтому поднялась и, осторожно ступая, точно приближалась не к человеку, а к хищнику, подошла к Каварди и встала рядом. Пульс участился, сердце билось в груди с такой силой, что казалось, еще чуть-чуть и выпрыгнет. «О чем вы умалчиваете, Мортон?» Негромко, сдерживая природное любопытство, поинтересовалась она. «Вас многое смутило в нашем разговоре. Я права?» Мортон, не делая резких движений, повернулся. Его лицо оказалось очень близко от Ванды. Девушка смогла рассмотреть морщинки, убегающие от уголков глаз и губ, складку на переносице, которую захотелось разгладить, убрать. «Да, есть такое!» Его голос звучал глухо. «Как вы отреагируете на то, если я скажу, что мы с вами говорим о человеке, которого нет в живых?» Ванда пошатнулась, и тотчас крепкая рука обвела ее талию, не позволив упасть. «Ванда!» Ее прижали к крепкому телу, а потом и вовсе подхватили на руки. Ванда не сопротивлялась, только не сейчас. Руки Мортона вселяли уверенность, дарили тепло. Плюс терпкий мужской аромат туалетной воды, смешанный с собственным запахом Мортона, ударил в голову Ванды, проник в кровь. Мортон опустился в кресло, усадив Ванду на колени и прижав к груди. Мгновение, и мужские губы обожгли шею девушки. С губ Ванды сорвался стон. «Не могу удержаться, когда ты рядом!» Они перешли на «ты». Его губы ласкали. Пробовали ее на вкус. Ванда прикрыла глаза, откинув голову назад, позволяя мужчине чуть больше, чем полагалось. Тело словно окунули в горячую ванну, наполненную экзотическими травами и цветами, что однажды она видела в оранжерее. Так приятно, восхитительно. Внизу живота появилось легкое давление, усиливающееся с каждой секундой. В груди томление. Соски под корсетом напряглись, захотелось снять его. Всевидящий, какие у нее мысли? «Мортон». «Да». Он поднял голову, глаза, потемневшие, затягивающие омуты. «Отпустите меня», — попросила Ванда. «Отпусти». Она шумно выдохнула. «Хорошо, отпусти». «Не могу. Поймал, и теперь ты моя». «Еще нет». «Еще?» – рвано бросил Каварди, прищуриваясь и сильнее прижимая ее к себе. «Ты самый несносный человек из всех, кого я знаю». «Ванда, не дразни меня, а то я потребую именно всех». Ванда тотчас притихла. «Это игра или задатки ревности?» «Ох, Мортон». «Да». «Мы не договорили». Ванда старалась держаться, очень старалась. «Может быть». «Так я могу рассчитывать на твою помощь?» «Ты снова о Жердане?» «Да, мне необходимо все выяснить». А у Мортона тем временем в голове возник вопрос. Фортуна решила надо мной посмеяться, послав эту милейшую вдовушку в наказание за мои старые прегрешения. «Хорошо, я снова тебе помогу». Он не смог удержаться и особенно выделил слово «снова». «Но я буду ждать от тебя платы за мои услуги». После этих слов он ожидал, что Ванда по меньшей мере начнет с ним пререкаться. Она кивнула, а уж потом покраснела.